Эпиграф. На Руси обходились без особых технических выкрутасов. Основными орудиями пыток были дыба, кнут и факел. На крайний случай из человека могли нарезать ремни или поокунать зимой в ледяную прорубь. В общем, все патриархально, по-домашнему. Но закончить наше важное дело, как и следует из всех законов подлости, нам не дали. С восточной низины прямо на нас выехала кавалькада серебристо-серых рыцарей. «Йо, ни минуты покоя!» «Что вы здесь делаете?» – пробасил предводитель, останавливаясь напротив меня. «Блин, какое-то сплошное дежавю!» «Только эти пришельцы, в отличие от предыдущих, были людьми. Огромные, тяжеловесные, мышастые кони били копытами землю и опасливо косились на наших драконов. Из-под открытых забрал выглядывали нормальные человеческие лица и с интересом рассматривали нас. «Поля удобряем», – непроизвольно вырвалось у вашей покорной слуги. Незваные гости немного растерялись, явно не ожидая такого ответа. В тишине было слышно, как скрипуче, словно старый маховик мельницы, вращаются их тяжелые рыцарские думы. Наконец, вожак вспомнил, что он здесь вроде бы главный, и с толикой неуверенности пробасил: «Эти земли принадлежат его сиятельству, графу, досточтимому магу Козеларгу». «Вообще-то нет», – внезапно встряла Лидиейна. «Эти владения – исконная собственность княжны Драка». «Блин, как не вовремя! Ну что ей мешало сказать? Вот и прекрасно! Раскланяться и спокойно уехать, а потом подумать, как бы лучше этого мерзкого экспроприатора прибить. Так нет же, сдала! Еще, блин, и пол наследника драконов подсказал. Умница! Нет слов, одни мысли». Естественно, что, услышав слова нашей прекрасной занозы, мужики мгновенно опустили забрало и ощерились копьями. «Йо-патр-трур-мамбар!» как говорит мой брат, что-то подсказывает, что сложившуюся ситуацию, кроме непечатного русского, лучше всех характеризует именно эта фраза. «Господа рыцари, простите мою болтливую сестру, она немного не в себе», – вкрадчиво начала я. «Твоя сестрица не дурна собой», – причмокнул предводитель рыцарей. «Пожалуй, мы возьмем ее нашему господину на потеху. Там ее умственные способности не нужны». «Нет, не надо», – взмолилась Ладиина и обернулась ко мне. «Госпожа, защитите!» «Забирайте», – махнул рукой подошедший лорд Винотор. «Сами же и вернете, но уже с доплатой». «Пожалуй, мы прихватим еще малышку», – оскалился обнагревший вожак. «Когда-нибудь из нее вырастет настоящая красавица. Ну а если хозяин не дождется, то поставит на ней пару своих лабораторных экспериментов». «Только через мой труп», – мягко улыбнулся братец, вежливо оттесняя меня за свою спину. «Ну, это мы можем устроить», – обрадовался серый магистр, выхватывая меч. Вик плавно увернулся от его выпада и рубанул своим только что небрежно висевшим за спиной самурайским клинком. Главарь охнул и осторожно дотронулся до тонкого, едва заметного пореза внизу живота. Из рассеченной стали сочилась кровь. «В атаку!» – рявкнул раненый и тут же оказался выбитым из седла шипастым хвостом моего дракона. Для пущего эффекта злыдень меланхолично присел на свою жертву и философски поднял глаза к небу, игнорируя отборные заковыристые ругательства, а может, запоминая на будущее. Остальные рыцари накинулись всем скопом. Но Вик лишь тонко улыбнулся. Да, кажется, наши противники не ожидали встретить в изящном красивом юноше виртуоза меча. Как все-таки приятно чувствовать себя за широкими плечами настоящего мастера. Хвала мужчинам во все времена. Враги умения моего друга, похоже, также оценили и, решив не тратить попусту силы, кинулись на нас с Ладой. Недолго думая, я рванула к арбалету и всадила болт в лоб первому достигшему меня недоброжелателю. И тут же прицелилась в следующего. Обычно шлем – самая прочная и непробиваемая часть доспеха. Но магия творит чудеса. Второй рыцарь, а это оказался помощник предводителя, даже не взглянул на упавшего собрата и во весь опор помчался на меня. Очередная стрела отскочила от его железной башки, как горох от стенки. И третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Да что ж такое? Почему все в молоко? Неужели у него тоже какая-то защита? Ладно, раз так противника не возьмешь, прибегнем к хитрости. Чаще всего встречаются восьмизарядные арбалеты. Притворимся, что это наш случай. Пусть противник почувствует себя в безопасности. Итак, приступим. Испуганно вскрикнув, ваша покорная слуга, будто в растерянности, огляделась по сторонам. Затем опустила арбалет и покаянно склонила голову. Потом подняла на супостата глаза самым жалобным выражением из всех имеющихся в ассортименте. Противник замедлил ход и остановился передо мной, намеренно упиваясь чужой беспомощностью, и поднял забрало. На холеном личике от уха до уха цвела снисходительно ехидная улыбка. Я тут же вскинула арбалет и выпустила девятую. Прочие ловцы удачи поспешно осадили коней, явно не торопясь становиться счастливыми призерами и уже с опаской взирая на вашу покорную слугу. Предосторожности ради я сосветила очередным болтом в шлем ближайшего противника. Не успев произвести ни звука, тот мягко сполз под ноги коню. Неприятели задумчиво посмотрели на мелкую и злобно огрызающуюся добычу, как и лесные хищники, откровенно прикидывая, а стоит ли связываться с такой морокой. И кинулись на безоружную леди Каракурт. Та нерадостно взвизгнула. Конь нападавшего испуганно встал на дыбы. Хрупкая красавица вмиг перехватила передние ноги жеребца и резко крутанула. Опешившие от подобного произвола и всадник, и животинка с квадратными глазами завалились на бок. Какой-то хмырь скинул арбалет, целясь в ладеину со словами «Сгинь, вселенское отродье!». Но прежде чем стрела вылетела в цель, сработали мои инстинкты. Рука мгновенно опустилась к бедрам, где находились притороченные Артуром на всякий случай кинжалы, и я метнула в неудачливого киллера боевой нож. Самое шокирующее – то, что ваша покорная слуга попала, и именно туда, куда целилась. Жертва клинка грузно свалилась с лошади. «Ну и дела!» Резкий крик заставил обернуться. Прямо на меня, на всех парах, несся широкоплечий рыцарь с оголенным мечом. Перезаряжать арбалет не было времени, и я снова метнула кинжал в незащищенную голову, параллельно кувырком уходя в сторону. Клинок попал прямо в глаз. Так вот зачем однажды папа с дядей Олегом предложили нам сыграть в одну милую семейную игру. Вооружив своих пятилетних чад необычными для повседневной жизни ножами, они велели метать их в начерченный на земле квадрат. При попадании кидавший отрезал себе кусок владений по линии клинка. Побеждал тот, кто забирал все. Когда мы освоили забаву в совершенстве, родительные родители повесили на дерево мишень, мотивируя тем, что пока на настоящий дартс денег не хватило. А потом были движущиеся предметы. Я и забыла совсем об этом. Помню только, что ножи были отнюдь не кухонные и не перочинные. Мама еще против наших упражнений выступали, а зря, как выяснилось. Я обернулась к дерущемуся брату и устранила арбалетом еще троих. Оставшихся двоих Вик благополучно прирезал сам. Видя такой расклад, недобитая часть отряда развернулась и тяжелым галопом понеслась прочь. Оставшиеся без седаков лошади поскакали вслед. Их испугали мы? Неужели? На всякий случай я посмотрела по сторонам. Да, все-таки мы. Да, выходит, не все еще потеряно. На земле валялось 11 трупов и один недобиток, жутко ругающийся по латыни. Злый день все так же задумчиво медитировал на нижней части его туловища и совсем не собирался слезать. Я пошла собирать свои кинжалы, если возможно, стрелы. Вик спокойно и бесцеремонно потрошил жертв на наличие золотых цепей, колец и прочих драгоценностей. А мысля-то хорошая. Вряд ли нашим супостатам те еще понадобятся, а нам как-никак компенсация за моральный ущерб. И ваша покорная слуга охотно помогла брату. Да, а мы вдобавок ко всему еще и мародеры. Растем, однако. И что будем с ним делать? Сухо осведомился братец, карающим ангелом, нависая над ругающейся тушкой. Злыдень обернулся и заинтересованно посмотрел на нас, явно не желая расставаться со своим новоиспеченным стулом, со встроенным естественным обогревом. Предводитель, а первым напал именно он, был высоким. Насколько можно судить по открытой части туловища мужчиной, лет 40, 35, с каштановыми и еще без седины волосами. Открытое, благородное лицо с волевым подбородком. Такие часто прекрасные исполнители, верные и преданные хозяину, и совсем не способные на подлость и предательство. Таких легко обмануть хитрому и трудно разубедить даже умному. И тем не менее перед нами лежал слуга Козеларка. Так почему бы не расспросить его о господине и опытах того над животными? Конечно, вряд ли он что-нибудь знает, но ведь попытка не пытка. «Вы ничего не узнаете», – прохрипел пленник, поняв наше намерение, даже под пытками. «Зачем же так радикально?» – хищно ухмыльнулся Вик. «Вот сейчас Света тебя залечит, и ты сам нам все расскажешь». Узник покосился на нас, как на больных, а точнее, полных идиотов. «Нет», – многообещающе усмехнулся брат, кивая головой. «Это ты просто не знаешь, к кому попал. Надеюсь, вопреки Светиным стараниям, ты выживешь и сможешь что-нибудь толком рассказать, умоляя о смерти». Похоже, наш улов все-таки прислушался к его словам и посмотрел на меня уже с большей осторожностью и уважением. Хотя здоровая доля скептицизма во взгляде все-таки присутствовала. И правда, что может сделать такой ребенок? Какое изощрение придумать? Вот только средневековые среднестатистические мозги пока и предположить не могли, что перед ним далеко не дитятка, а любитель-хирург-недоучка. Другими словами, современный законченный садист. Первым делом мы кое-как связали жертву. И я осмотрела рану. Броня спасла супостата от смерти, сдержав с собой удар. На теле остались только болезненная, но сильно опасная вытянутая царапина сантиметров полтора глубиной. Может, попробовать ее зашить? Без наркоза, конечно. Буду я еще на всяких хамов ценные реактивы переводить. Заодно и потренируюсь. Ведь штопать людей мне еще не доводилось. Кажется, последнюю фразу я произнесла вслух. Потому что рыцарь из гневно-пурпурного резко стал мертвенно-бледным. В принципе, его жизнь нас не интересует. Главное – вытрясти информацию. А если при этом я случайно прирежу, то военное время – это ведь не убийство, а самозащита. Успокаивая таким образом свою совесть, я изучала современный медицинский набор, который мне, опять же, на всякий случай подсунул Артур Семену. Ох, и запасливый же он мужик! Увы, некоторые предметы я видела впервые, не говоря уже о том, что не знала, как их применять. Не помогала даже богатая изощренная фантазия. Пока ваша покорная слуга строила догадки, хищно и пытливо осматривая каждый экспонат на предмет совместимости со своим подопечным, лабораторный кролик уже пережил стадию тихого ужаса и перешел к более откровенным действиям. Гусеничкой попытался отползти от нас, милосердных, подальше. Наверное, он надеялся лишить меня удовольствия опробовать новые цацки. Но освобожденная от доспеха брюшко откровенно мешала передвижению, и предводитель рыцарей смахивал на беременную куколку тутового шелкопряда. Вдруг мне под руку попался странный предмет – чем-то напоминающие цилиндрические тиски, оснащенные внутри шипами. К ним прилагались необычные чудные щипчики, явно для выдирания и выкручивания пальцев, но почему-то гораздо большего размера. «Вик, не подскажешь, для чего это?» – осторожно уточнила я, потрясая своей находкой, при виде которой Кейси деликатно поперхнулся. Ладеина залилась краской, а пленник пришел в такой священный ужас – будто ему пригрозили отпилить тупым топором голову или еще что-нибудь ценное. «Свет!» – застонал от смеха брат. «Ну где же твой инстинкт маньяка? Подключи воображение и догадайся сама». «Да». Я задумчиво посмотрела на жертву с каким-то неестественно круглыми глазами и отчаянно с диким энтузиазмом бьющуюся головой о лежащий рядом камень. Ударяясь головой о стену, можно потерять 150 калорий за час. Неужели он таким способом надеялся поскорее похудеть и уползти от нас куда подальше? Странно. Даже Витькино предупреждение о моих кривых руках его так не расстроило. Ладно, какое бы ни было применение этих орудий пыток, я найду им еще одно. «Братик», – нежно улыбнулась я, – «не разденешь ли нашу добычу? Я хочу изучить анатомию». «Нет», – истошно заорал рыцарь, видя в моих глазах хищный блеск экспериментатора. «Умоляю, ведущими магами мира, не отдавайте меня ей!» «Да ты не бойся!» – плотоядно улыбнулся лорд Венатор, ловко срезая с него одежду. «Сразу осуществить свое намерение ей силенок не хватит. Придется делать попыток 5, не меньше. Так что, может, и умрешь раньше, чем она одолеет твою стратегическую важную часть тела. Надеюсь, дети у тебя уже есть?» От представленной перспективы мужик заорал еще громче и с удвоенной силой дернулся вперед. Вик встал и галантно поклонился, приглашающим жестом указывая на рвущуюся и хрипящую, как впервые оседланный мустанг, жертву. «Действуй, Чикатило!» Кто такой Чикатило, обнаженное тельце, конечно же, не знала. Но, догадавшись спинным мозгом, а может и другой какой частью организма, что это что-то не совсем хорошее, вконец потеряла самообладание и, нервно подпрыгивая на земле, в положении лежа, стала пытаться откатиться подальше. Демонстративно лязгая инструментом, я мягко подошла к нему почти вплотную. «Как вас зовут?» Не ожидавший такого поворота событий незнакомец на минуту замер и изумленно посмотрел на меня. «Ну да, палачи обычно не стремятся узнать личность жертвы. Имя заставляет смотреть на объект уже как на человека, а это многим усложняет работу. Исключение составляют только законченные маньяки и садисты». Явно просчитав то же самое, пленник посмотрел на меня уже с откровенным ужасом. «Я жду». Я присела рядом с колотящимся в паническом экстазе клиентом. «Колье де Кольет», – прохрипел он, буравя меня взглядом. «Маркиз де Кольет». «Очень приятно», – машинально улыбнулась ваша покорная слуга. «Но вот моему собеседнику, похоже, было отнюдь неприятно. Дом, дети, семья». «А ты не боишься, девочка, что, узнав обо мне много, уже не сможешь выполнить работу?» – ядовито усмехнулся он. «Ты вроде меня пытать собралась. Или это такой новый способ познакомиться с мужчиной?» «Она некромант», – тихо пояснил подошедший Кейси. Лицо допрашиваемого мгновенно стало измертвенно-бледным, белым и уже каким-то спокойно безразличным. «Что ж», – безучастно вздохнул он, расслабленно обмякнув на траве. «Это многое объясняет. Итак, миледи, меня зовут маркиз Колье де Кольет. Я владею Мельницким замком на севере графства Казеларгус, близ летней резиденции моего сюзерена». «Где это?» – деловито уточнил Вик, раскрывая походную карту. «Город Корвус, 5 дней пути отсюда. Семья», – осторожно напомнила ваша покорная слуга. «Собственно, убивать этого мужчину мне совсем не хотелось, но оставлять свидетеля, видевшего лицо истинного князя, тоже было глупо. Пусть сейчас он об этом лишь догадывается. Но если леди Каракурт снова ляпнет лишнее, нам точно не поздоровится. А так будет шанс заткнуть рыцарю рот». Услышав вопрос, маркиз гневно сверкнул глазами и до судороги стиснул зубы. «Значит, есть. И, похоже, он ее очень любит. Что ж, оно к лучшему. Господин, я всегда смогу допросить ваш труп». Рыцарь еще раз полоснул меня бритвенным взглядом и неожиданно кротко попросил. «Миледи, я имел неосторожность нарваться на дитя смерти, идущее по своим делам, оскорбить его и ввязаться в драку. Простите меня великодушно за глупость. Не мое дело, кто вы, зачем сюда направляетесь. Но умоляю вас своей душой, не трогайте их. Накажите меня за мою дурость, но не их. Они ни в чем не виноваты. Прошу, госпожа, пощадите. Душу свою отдам взамен, рабом вашим буду до скончания веков». Вид у пленника теперь был отчаянный, он не лгал и действительно был готов расплатиться за жизни близких любой ценой. Ха! А ведь вначале кто-то нам нагло дерзил. Кивком дав ему понять, что подумаю, я отошла в сторонку и подозвала волка. «Кейси, о чем он говорил?» «Он принял вас за дитя смерти», – тихо пояснил спутник. «Это маги-некроманты, практикующие заказные убийства. Существа крайне опасные, жестокие, капризные и раздражительные, особенно когда их прерывают во время выполнения задания. Но почему? Во-первых, представители этого клана почти всегда имеют крайне безобидный вид, чаще всего принимая обличие ребенка или подростка. А во-вторых, наша компания и вправду напоминает их типичные рабочие отряды. То есть, когда маг уходит на задание, то то берет с собой воина-оружейника в качестве телохранителя и любовника, если, конечно, вкусы позволяют. Слуга защищает хозяина от любых смертных агрессоров ценой собственной жизни, что фактически ваш брат и сказал, только через мой труп. Иногда некромант берет с собой своих рабов, чтобы те прислуживали в дороге. Чаще всего это превращенные в животных люди, зомби или более усовершенствованная модель трупа. Ну, ездят они, Кейси кивнул на злыдня, уже принявшего вид тощего дракона, как раз на таких вот исчадиях вселенной. Хорошо, Алладина. Вероятно, он принял ее за жертвенную девицу. Или за еще какую-нибудь вашу блажь. Собственно, пленник интересоваться и не будет. Он и так рискнул огласить вслух вашу профессию, а это очень серьезный проступок, заслуживающий неминуемой смерти. Когда дитя идет по улицам, люди стараются делать вид, что не замечают его и не интересуются им, и уж, конечно, не намекают на профессию. Значит, если я начну расспрашивать нашего друга про Козеларга, он подумает, что того кто-то заказал? Да, вполне вероятно, потому что дети довольно скрытны и лишний раз не распространяются о своих делах. А одновременно можно выполнять два заказа? Если специалисту это удобно, то почему бы и нет, спокойно ответил Кейси. Чудесно. Значит так, мой мохнатый друг, с этого момента мы именно такой отряд. Предупреди, пожалуйста, моего брата, пока я пообщаюсь с нашим приятелем. Пленник мирно лежал на спине и внимательно смотрел в лазурное небо, словно желая запомнить его на всю оставшуюся жизнь. Твоя душа мне пока не нужна. Колье вздрогнул от неожиданности и настороженно повернул голову ко мне. «Расскажи мне о своей семье», – продолжила я. «И не отпирайся. Ты же благородный лорд и не позволишь даме в такой прекрасный день копошиться в трупных останках». Рыцарь обреченно вздохнул. «Мою жену зовут Радой. Сколько ей?» 35. «Моей дочери Ларе 10, а 4 года назад моя любимая порадовала меня сыном Войлоком». Что-то было не так. Нет, он не лгал, но что-то не договаривал. Скрывал и оттого едва заметно нервничал. Ну, конечно. А сколько лет твоему старшему сыну? Как пожаловалась однажды Ладушка, в этом мире полным-полно невест на любой вкус и цвет. О контрацепции пока слышать не доводилось. Значит, в среднем через год после свадьбы должно появиться дитя. Если Ларе 10, то на момент свадьбы Раде было около 25. Вряд ли при таком ассортименте кто-нибудь польстился бы на столь старую девицу, если, конечно, та не красавица или богатая наследница. Но тогда едва ли она так засиделась бы. Итак, дорогой маркиз, что же мы скрываем? Колье встретился с моим вопросительным взглядом и вздрогнул. На минуту на лице его отразился истинный испуг. 16, скорбно прошептал рыцарь. Он твоя гордость, надежда и оплот. Закончила за жертву я. Да, только не трогайте его, умоляю. Имя. Пожалуйста. Имя. Кольет, почти прошелестел несчастный папаша. Ну, кто б сомневался. Прекрасно. А теперь расскажи мне, почему вы патрулируете владение сюзерена? Несколько дней назад было 2 пространственных перехода. А потом Рог Драконов известил, что на Землю пришел новый наследник. Господин приказал нам задерживать всех более-менее подозрительных личностей. Как же, помню я тут длинный протяжный гудок на все окрестности. Сколько умоляла Артура повременить, не сигналить пока. Но нет, дворцового мага было не переубедить. Так надо, традиция, блин. И вот, как таким мелким, как я, провернуть потихоньку свои дела и смыться. Мы же драконы и не обязаны действовать честно. Нет, блин, все должны знать, что появился, наконец, козел отпущения. Ррр. Прекрасно. И как князь выглядит? Господин не смог дать точного описания. Приблизительно это довольно высокий, темноволосый воин с хитрыми темными очами, очень красивый, коварный, не обремененный моральными устоями. Падки до женщин, ездит на огромном черном жеребце с желтыми змеиными глазами. Я едва удержалась, чтобы не оглянуться на злыдня. Какой же он у меня все-таки прекрасный и умный. Это ж надо так профессионально маскировать себя, а заодно и свою хозяйку. Конечно, в образе тощей доходяги он светил желтыми зенками. Но кто мог тогда заподозрить полудохлые клячи княжеского скакуна? А какие еще особые приметы у драка? Как и все драконы, он должен оставлять за собой шлейф из скандалов и попорченных девиц. Нам приказано просто идти на шум. Чудесно! И как мне, девушке, соблюсти священную семейную традицию? Ладно, скандалы по просьбам трудящихся я, возможно, и осилю. Но вот барышень увольте. Или Вика припахать во благо отечества. А если князь не будет оставлять за собой следов? Это невозможно, уверенно выдохнул Колье. Кровь дракона обязательно проявит себя. Блеск. И этот туда же. Интересно, а кто-нибудь спрашивал у моей крови ее мнение по этому поводу? И все же. Нам приказано следовать в замок королевы Гвиневеры. Господин сказал, он обязательно направится к ней. Почему? Ему нужна информация. Какая? Кажется, по поводу Михея Эльтуцира. Но я точно не знаю. Я случайно услышал обрывок разговора и сделал определенные выводы, скорее всего, ошибочные. Но ничего себе у них система оповещения работает. Откуда враги владеют такими данными? И что еще им известно? Нас предали? Кто? Артур? Или в нашей команде есть подсадная утка? Или маршрут в Луару входит в обязательную программу каждого освободителя и общеизвестен? Кто еще догадывается о данной точке похода драка? Вообще-то все. Любые герои испокон веков стремятся к Гвиневере. Она великая прорицательница, и многие преклоняли перед ней колено с просьбой узнать свою судьбу. Наверное, и князь хочет испросить у нее благословения. Пожал плечами маркиз. Я, честно, ничего не знаю, но на месте князя тоже захотел бы заручиться поддержкой королевы. Чудесно! Ядовито ухмыльнулась правая полушария. Каждый недозрелый и перезрелый псих в этом гребаном мире знает, где ты и кто ты. Может, аукцион на свою голову устроишь? Хорошо. А что ты можешь сказать о своем сюзерене? О графе? Испугался Кольет. Я не могу говорить о нем. Он меня убьет. Ну, это не первостепенно, сверкнула ваша покорная слуга самой нежной и многообещающей улыбкой некроманта. Пленник понял ее верно и, судорожно сглотнув, робко произнес. Господин не отличается уравновешенным характером и благородством. Сварлив, жаден, практикует натуральную магию и опыты над животными. Часто наказывает провинившихся слуг довольно садистскими методами. Честно говоря, он чудовище. Подходящий подозреваемый. Тогда почему ты ему служишь? Иногда просто не бывает выбора. Довольно злобно прошептал Колье и внезапно с надеждой посмотрел мне в глаза. «Госпожа, а сколько стоят ваши услуги?» «Почему это интересует тебя смерть?» Мигом насторожилась я, пытаясь держать марку. «Если бы вы взялись за моего повелителя, я бы заплатил любую цену, кроме, конечно, моей семьи. Все золото мира». «Золото?» Быстро подвернулся под бок Вик, сверкнув алчным бухгалтерским взглядом. «Мы обязательно подумаем». Вот это поворот. Похоже, Козеларк здорово маркизу насолил. Если подумать, нам данного супостата все равно устранять, так почему бы за это еще не получить деньги? Совместить, так сказать, приятное с полезным. К тому же, если мы согласимся, у нанимателя будет хороший повод молчать в тряпочку. Где мы можем его найти? Резиденция в замке Корвус, охотно пояснил жертва. Это хорошо укрепленный город, и граф обитает там большее время. Иногда он путешествует со своим союзником, но делает это либо через телепорты, либо с большим количеством охраны. Выложив все как на духу, новоиспеченный наниматель не отвертелся-таки от почетной и тяжелой миссии моего первого хирургического подопытного кролика. Надо сказать, воин стоически вытерпел все мои эскапады. И даже трясущиеся от волнения руки, заявив, что их лекарь работает немногим нежнее живодера на скотобойне. Так что у меня есть все шансы стать здесь востребованным специалистом. Вот только в какой области, я уточнять побоялась. Однако, вопреки всем стараниям вашей покорной слуги, часа через три наш пациент уже лихо вскочил на коня. Лаединый и с легким сердцем помчался домой. От счастья забыв даже одеться. Скакуна маркиз обещал вернуть по первому же требованию. Собственно, он так и поступит, это точно. Ну а пока Ладушкиного жеребца ждет сытая, уютная жизнь в теплом стойле. Постоянная забота, даже если мы не вернемся. Пристроила. Хоть кому-то из нас повезло. «Я тебе это еще припомню», – прошипела благородная леди Каракурт, глядя вслед своему скукуну. «Чтоб какой-то паш делить с вами седло». «Так иди по дороге», – фыркнул подошедший Вик. «Мы не возражаем». Леди недовольно взвизгнула и удалилась. «Лучше бы спасибо сказала за то, что мы о ее питомце позаботились. Ведь еще неизвестно, что нас ждет». «Знаешь», – улыбнулся брат, наблюдая за удаляющимся колье де кольетом. «А я еще жалел, что у нас с тобой паяльника нет. А тут и без него одной тобой обошлись». «А какой нам от него толк в чистом поле? Без розетки? Разве что по голове лупить до полного изнеможения», – машинально отозвалась я. «Да, хозяйка», – вздохнула правая полушария, – «с таким подходом люди к тебе никогда не потянутся». «А оно нам надо», – огрызнулась левая. «Чем хуже о нас мнение, тем меньше желающих обидеть». «Так зачем разрушать таким трудом заработанный пиар?» «Не слушай ее, хозяйка. Князь должен быть примером благородства и справедливости». «Чушь! Заткнись и не мешай работать». «Я мешаю. Да я нас спасаю от тебя, дуры эмоциональной». «От меня? Да я здесь официально править должна. А это ненормальное вместо меня тебя слушается. Стыдно себе признаться, не то что коллегам». «Так отдайте правление мне. Если вы поделить не можете», – отозвался спинной мозг. «Вернемся к былым временам, когда эти сапиенсы с дубинами бегали». «Заткнись, жертва эволюции», – на удивление единодушно рявкнули полушария. «Без тебя разберемся». «Господа», – осторожно встряла я, пытаясь унять разгулявшуюся в голове буйство. «Нет, но нашли время ссориться. Лучше не придумаешь». Как будто мне в недружелюбном, жестоком мире посреди чистого поля с расстройством желудка да рулоном врагов еще этого не хватало. «Отстань, хозяйка, мы заняты», – отмахнулись те. «Ты постоянно сбиваешь ее с истинного пути». «Какой путь?» – истерила левое полушарие. «Ты его видишь?» «А я вижу разрастающиеся точки приближающихся к нам оборотней», – не выдержала я. «Что делать будем, мозговитые мои?» «Ты еще спрашиваешь?» – взвелись те. «Бежать, конечно. И не приставай к нам больше с такими глупыми вопросами», – добавила левая половинка. «Эй, вы там, извилистые!» – не выдержал мужичок. «Когда клетками шевелить начнете? Почему я за все время похода за вас отдуваюсь? А?»